Теперь он столкнулся с ним один на один. То, что раньше понималось через отвлеченные рассуждения о чужих судьбах, сошлось острием на его собственной. Ледяной холод первого соприкосновения с безграничной, безглазой и бесчувственной властью определил характер действий Павлова в канун страшной войны. Решил его судьбу и судьбу миллионов, когда повалился фронт. Из кремлевского кабинета Павлов и молчавшие единомышленники расходились без слов и жестов, не прощаясь, точно стыдясь своего пребывания в том священном месте, где их высекли, как нашкодивших недоумков. И звезды в петлицах, ордена и прочие регалии оказались дешевыми бляшками, пустотой, как прежние заслуги, как и вся жизнь. Несколько дней после этого Павлов оставался в Москве. Не хотел, чтобы арестовывали дома. Кремлевская стена выросла до самого неба и нависла над ним, грозя в любой момент раздавить. Против чего он пошел? Против какой силы? Эта сила изменила мир, раздавила крестьян, правда, их же руками. Как бывший пастух Дмитрий Григорьевич близко к сердцу принимал проблемы села. Он их чувствовал. Но в то же время понимал Сталина. Рассказывали, как во время его знаменитой сибирской поездки над ним изгалялся один крепкий мужичок. «Хлебушка захотели», — пританцевывал он на одной половице. «А ты у меня попроси». Если бы тот знал, глаза какого человека смотрели на него. И сколько решилось в тот момент? Какие эшелоны с крепкими мужичками потянутся скоро на север? Ожидая своей судьбы, Павлов перестал выходить из гостиницы, пока Тимошенко громовым голосом не погнал его в Минск. Но этот гром звучал для Павлова лучше всякой музыки. Утром в промозглой сырости машина помчала его на аэродром. Когда самолет оторвался от земли и взял курс на запад, Павлов немного успокоился и задремал после бессонной ночи. Очнулся отдохнувший, посвежевший. Самолет пробил облака. Их белая пелена осталась далеко внизу. По синему небу догоняло веселое солнце. И чувство уверенности, незыблемости привычного хода вещей, как в природе, так и в жизни, вытряхнуло из сознания Дмитрия Григорьевича последние остатки неуверенности. Он опять был собой, командующий западным округом, на который возлагалась защита страны. До Белостока оставалось несколько минут лета, и Павлов отложил все размышления до встречи с Коробковым. Он заставил себя отдохнуть и вдруг вспомнил с удивлением и новым своим высоким видением недавнюю встречу с Людмилой. Подивился стойкости молодых впечатлений. Как? После Испании, кремлевских кабинетов, общения с выдающимися людьми, его память удержала облик молодой женщины, которая всего один год царила в его сердце. И главное, отвергла. Пусть он добивался, страдал. Но сколько помнить? Наверное, он слишком серьезно относился к ней. В этом вся штука. Яркая чернобровая девчина была нужна ему не на приключения, а на всю жизнь. Вот бы он влип. Вчерашняя встреча была последней. Он и на нее не имел права. Но какая же стойкая вещь — юношеские влюбленности! С чувством досады Павлов отогнал воспоминания. Все-таки место этих потаскух должно быть строгим и определенным. — А племянница мила, — подумал Дмитрий Григорьевич, но не смог восстановить в памяти лицо девушки, фигуру, голос, только ощущение чистоты и волшебства.